ушел и свой престол оставил, покинул трон, не поднимая глаз, но за себя он свод молитв оставил, просил сказать, как будто в первый раз. Не надо спасать Россию, надо ее любить в зеленых лесах, с небом синим надо жить. А если беда нагрянет, то преградить стеной, но в душах любовь оставить в России родной. Ушла печаль о прошлом и чудесном, остался крик, молитвой затаясь, простой мотив о просьбе той небесной раздался вновь на сердце не таясь. Не надо спасать Россию, надо ее любить в зеленых лесах, с небом синим надо жить. А если беда нагрянет, то преградить стеной, но в душах любовь оставить к России родной. Кто жил века, того уже не помним, отцов, детей, сражавшихся за честь. Я помолюсь стране своей огромной, пусть свет сердец покажет все как есть. Не надо спасать Россию, надо ее преградить.